Глава 26. Пришлось долго стучать в облезлую дверь в дешевых меблированных комнатах, прежде чем ее открыла молодая женщина с младенцем на руках. Ребенок постарше испуганно выглядывал из-за юбки. Здание видело лучшие времена, но женщина выглядела чистой и опрятной, а дети — сытыми и здоровыми. «Что желаете, господа? Все комнаты заняты, да и...» Она оглядела Гагарина и Филарета. «Таким, как вы, мои номера не понравятся. Нам сказали, у вас снимает комнату некий грузинский художник Шалва. Хотим с ним поговорить». Младенец, не мигая, уставился на Гагарина. Князю ужасно захотелось состроить рожу и сказать «бу». «Вторая дверь направо, по лестнице. Опять путаешься под ногами!» — прикрикнула женщина на старшего ребенка. Тот заорал, мать схватила его за руку и потащила вглубь дома. Мужчины поднялись по шаткой лестнице, постучали в дверь. Сначала было тихо, затем они услышали легкие шаги. Дверь открыл светлокожий молодой человек, лет 25 с непослушными каштановыми кудрями и большими голубыми глазами. Казалось, в нем нет ни капли кавказской крови. Обеспокоенный взгляд перемещался с одного визитера на другого. «Вы судебные приставы?» — спросил молодой человек дрожащим голосом. «О, все так плохо. Не похож он ни на учителя рисования, ни на грузинского князя тем более». «Нет, Шалва. Как, кстати, ваша фамилия? Я князь Гагарин, чиновник по особым поручениям». Филарет пробурчал что-то неразборчивое. «Шалва Гагишвили. А в чем дело, господа? Мы хотим задать вам несколько вопросов о Елизавете Барышниковой. Можно войти?» Шалве не очень хотелось впускать их в комнату. Но князь Гагарин, по крайней мере, не был судебным приставом, и он посторонился. Что тут брать судебным приставом? Потертый диван, поцарапанный стол и два стула, а также мольберт с незаконченной картиной. Картина казалась неплохой, но Гагарин, к огорчению матушки, совершенно не интересовался искусством. У него был один критерий — нравится или нет. Ясно дело, Шалва был беден, как церковная мышь, и боялся потерять даже то немногое, что у него осталось. «Проходите», — показал он на стулья. Мужчины сели. Шалва остался стоять, готовый к бегству в любой момент. На его месте любой бы нервничал. «Господин Гагишвили, вы знали, что Елизавета Барышникова умерла?» Он кивнул. «Мне прислали записку. Вчера. Не могу поверить, что Элизабет больше нет. Она была ангелом на земле». «Элизабет? Она настаивала, чтобы я звал ее так. Где вы были позавчера утром?» «Здесь. Кто-нибудь может это подтвердить?» «Хозяйка. Она всегда дома и видит, кто входит и выходит». «Когда вы в последний раз видели Элизабет?» «Примерно 2 недели назад. Мы ходили на выставку артели художников. Потом зашли в ресторан. Элизабет всегда угощала меня обедом. Она была очень щедра». «Она приехала в город одна?» «Нет. Дарья Михайловна, ее сестра, приехала с ней. Они часто ходили куда-то вместе». «Она пошла с вами?» «Нет. Она собиралась к своей модистке на примерку. После обеда они договорились встретиться и поехать домой вместе». «Елизавета часто приезжала в город?» «Время от времени», — Шалва пожал плечами. «Говорила, ей нужен глоток воздуха. Ей было невыносимо скучно дома». «Долго вы были ее учителем?» «Примерно год». «У вас есть другие ученики?» Мужчина поник. «Сейчас нет. Мне нужна новая работа». «Репетитор по искусству?» «Я не просто репетитор по искусству», — тихо ответил он. Я также имею квалификацию преподавать математику, чтение и историю, и несколько языков. Но мне трудно найти работу. У меня мало знакомств и нет связей», — признался он с несчастным видом. «Понимаю», — вздохнул Гагарин. «После смерти Элизабет у меня нет никакого дохода». И все же из последних сил мужчина следил за собой. Даже не ожидая гостей, он был чисто выбрит, носил вышитый чистый жилет и шелковый галстук. «Вы были влюблены в Елизавету Барышникову?» «Я заботился о ней, но у меня не было причин убивать ее», — испуганно глянул Шалва. «А я не утверждаю». «Разве вы здесь не для этого? Вам нужно назначить кого-то убийцей, а у меня нет ни денег, ни связи. Господа, Элизабет всегда была добра ко мне. Она относилась ко мне как к равному. Хотя я был всего лишь наемным работником. Она говорила со мной об искусстве, жизни и своих чувствах. Она считала меня другом. Да, я любил ее всей душой. Но я не был влюблен в нее, в смысле романтических чувств. И, как вы видите, мне нужен был доход. Убив ее, я бы потерял все. Можете ли вы вспомнить кого-то, кто мог бы причинить ей вред?» После взволнованной тирады мужчина словно сдулся, его плечи опустились. Элизабет нравилась всем. Она была преданной женой, любящей сестрой и одаренной художницей, но она никогда не хвасталась и не пыталась привлечь к себе внимание. Она была очень скромной в своих способностях, всегда стремилась учиться и совершенствоваться и хвалила других, даже если их работа была далеко не такой успешной, как ее. Будь она мужчиной, свободной заниматься своим искусством более агрессивно, она бы прославилась. Я в этом не сомневаюсь. По правде говоря, я мало чему мог ее научить, но ей нравилось, когда я был рядом. Я был тем, с кем она могла поговорить о вещах, которые имели для нее значение, и я мог быть с ней откровенен в ответ. Разве она не могла поговорить со своим мужем? О, он любил Элизабет, я не сомневаюсь, но никогда не понимал ее. Он потакал ее любви к искусству, потому что это забавляло его, а не потому, что считал ее хорошей художницей, или потому, что это было важно для нее. Он потакал ей так, как потакают ребенку, лишь бы не капризничал. Я не сомневаюсь, что он положил бы конец нашим урокам, если будь у Элизабет ребенок, и ожидал бы, что она посвятит себя материнству вместо прогулок по сельской местности в поисках вдохновляющих ее видов. Гагарин напрягся при упоминании ребенка. «Вы знали, что она беременна?» Шалва выглядел ошеломленным. Его глаза расширились от недоверия. «Нет, нет, я не знал. Я сказал для примера». «Вы когда-нибудь были близки с Елизаветой?» «Нет, никогда». Он криво улыбнулся. «Разве я мог себе это позволить? И какая женщина посмотрит на меня, живущего в этой комнате, без гроша за душой? Нет. Элизабет была добра ко мне, но я не мужчина ее мечты». «Раз вы были ее другом, возможно, она говорила о каком-то мужчине в ее жизни». Элизабет раздражали наложенные на нее ограничения, но на самом деле она была одним из самых счастливых людей, которых я когда-либо встречал. «Как это?» Элизабет не хватало поддержки и поощрения, которых она жаждала в своих художественных поисках, но она никогда не знала одиночества, отчаяния или настоящих трудностей. Шалва тяжело вздохнул. Все ее обожали. Муж преклонялся перед землей, по которой она ходила, а ее сестра не хотела ничего, кроме как защитить ее от неизбежных разочарований жизни. Нет, она не искала других мужчин. «У вас есть хотя бы одна рекомендация от прежних нанимателей?» — неожиданно спросил молчавший всю беседу Филарет. Шалва удивленно вскинул глаза. «У меня есть рекомендация от семьи в Москве, и Барышников, наверное, не откажет». Взгляд загорелся надеждой. «Прекрасно. Могу я ее увидеть?» Пробежав глазами бумаги, поданные ему дрожащими руками, иеромонах написал что-то на листочке из блокнота, вырвал листок и положил на стол. «Завтра утром приходите по тому адресу и не забудьте рекомендации. Думаю, вам предложат не только жалование, но также проживание и стол. С испытательным сроком, конечно. Моим знакомым нужен как раз такой человек, как вы. Скажете, что прислал иеромонах Филарет». Вы серьезно? Рот Шалвы открылся. Он смотрел с недоверием, боясь, что над ним подшутили. Абсолютно серьезно. Молодой человек расплылся в улыбке, не в силах скрыть восторга. «Я вас не подведу! Сколько лет ученику?» 10. Он получил некоторое образование, но упрям как осел. Он также умен, находчив и очень добр. Я думаю, вы двое прекрасно поладите. На улице князь взорвался. Что во имя всего святого это было? Я допрашиваю подозреваемого, а ты решил предложить ему работу? Шалва Гагишвили не убивал Елизавету. Прекрати свои штучки. Ты что, читаешь людей как открытую книгу? Как ты можешь быть уверен? А ты сомневаешься? Князь вздохнул, остывая. Ты прав. Как минимум, он не нашел бы денег на цианид. Так ты предложил ему работу из жалости? Я предложил ему работу, потому что он отчаянно нуждается в ней, и у него прекрасная рекомендация. Чем ты намерен заняться? Я в полной растерянности. Думаю, что и ты ничего не можешь предложить по этому делу, иначе давно бы уже сказал. Так что я думаю пригласить на обед госпожу Мичурину, немного отвлечься от расследования. В компании госпожи Мичуриной? Оптимист. Не сомневаюсь, что весь обед вы будете обсуждать именно расследование.